Страница 195. Под сознанием, учил Титченер, нужно понимать совсем не то, о чем сообщает банальное самонаблюдение, свойственное каждому человеку. Сознание имеет собственный строй и материал, скрытый за поверхностью его явлений, подобно тому, как от обычного ненаучного взгляда скрыты реальные процессы, изучаемые физикой и химией. Чтобы высветить этот строй, испытуемый должен справиться с неотвязно преследующей его так называемой ошибкой стимула. Она выражена в смешении психического процесса с наблюдаемым внешним объектом, стимулом этого процесса. Знание о внешнем мире оттесняет и затемняет материю сознания, непосредственный опыт. Это знание оседает в языке, поэтому вербальные отчеты испытуемых насыщены информацией о событиях и предметах внешнего мира. Например, о стакане, а не о светлоте, о пространственных ощущениях и других психических компонентах, сопряженных с его воздействием на объект. Научно-психологический анализ следует очистить от предметной направленности сознания. Нужен такой язык, который позволил бы говорить о психической материи в ее непосредственной данности. В этой материи различились три категории элементов. Ощущение, как простейший процесс, обладающий качеством, интенсивностью, отчетливостью и длительностью. Образ и чувство. Никаких так называемых надстроек над ними не признавалось. Когда Вюрцбургская школа сообщила, что к чувственным единицам сознания должна быть прибавлена еще одна внечувственная, так называемая чистая мысль, свободная от образов, Титченер не принял этого взгляда, противопоставив ему свою контекстную теорию значения. Испытуемые в Вюрцбургской лаборатории впадали, как он считал, в так называемую ошибку стимула. Их сознание поглотили внешние объекты, поэтому они и уверовали, что значение этих объектов представляет особую величину, нерастворимую в сенсорном составе опыта. Представление о каком-либо объекте, по Титченеру, строится из совокупности чувственных элементов. Значительная их часть может покидать сознание, в котором остается лишь сенсорная сердцевина, достаточная, чтобы воспроизвести всю совокупность, если испытуемый при решении умственной задачи не осознает чувственно-образного состава значений, которыми он оперирует, то это ему не удается только из-за недостаточной тренированности его интроспекции. Страница 196. Указанные моменты непременно участвуют в процессе мышления в трудноуловимой форме так называемых темных мышечных или органических ощущений, составляющих сенсорную сердцевину неосознаваемого контекста. Титченер не терял надежды на то, что сочетание интроспекции с экспериментом и математикой в конце концов приблизит психологию к стандартам естественных наук. Между тем, уже при жизни Титченера продуктивность исследований его школы стала падать. Историк Уотсон отмечает, что в течение последних 15 лет существования Титченеровской лаборатории ее результаты не напоминали ранние работы ни по объему, ни по глубине. Причину упадка Титченеровской школы следует искать в объективных обстоятельствах развития психологии. Школа эта сложилась на зыбкой почве интроспекционизма и потому неизбежно должна была распасться. В 30-х годах многие из ее воспитанников продолжали активно работать, но никто уже не следовал программе структурализма. Параграф 3. Вюрцбургская школа. В начале 20 века в различных университетах мира действовали десятки лабораторий экспериментальной психологии. Только в Соединенных Штатах их было свыше 40. Их тематика была различна – анализ ощущений, психофизика, психометрия, ассоциативный эксперимент. Работа велась с большим рвением, но существенно новые факты и идеи не рождались. Джеймс обращал внимание на то, что результаты огромного количества опытов не соответствуют вложенным усилиям. Но вот на этом однообразном фоне сверкнуло несколько публикаций в журнале «Архив общей психологии», которые, как оказалось впоследствии, повлияли на прогресс науки не в меньшей степени, чем фолианты Вунда и Титченера. Страница 197. Публикации эти исходили от группы молодых экспериментаторов, стажировавшихся у профессора Освальда Кюльпе 1862-1915 год в Вюрцбурге, Бавария. Профессор, уроженец Латвии, входивший в состав России, был мягкий, доброжелательный, общительный человек с широкими гуманитарными интересами. После обучения у Вундта он стал его ассистентом. Известность Кюльпе принес очерк «Психологии» 1883 года, где излагались идеи, близкие к вундовским.